Переживай и оглядывайся. Зачем ты меня пугаешь? Я виновата перед тобой. Я сорвалась. Наверное, это какая-то болезнь, вроде наркомании. Я тебе никогда не рассказывала, но у меня это давно. Я даже пыталась разобраться, когда это началось. Если бы надо мной в детстве кто-нибудь издевался или растлевал, тогда все было бы просто и понятно. Но с меня все пылинки сдували. Даже на зло учителя ничего не свалишь. Учителя меня обожали. Я долго копалась в себе, даже к врачу ходила и вспомнила, когда это началось. В 8 классе. Отца отозвали из Парижа в Москву, и я стала ходить в школу рядом с домом. Мы тогда жили в самом конце Ленинского проспекта. Понимаешь, в Париже у меня было очень много школьных друзей. Антуан, например. И Антуан. И много еще. А тут я попала в совершенно незнакомый, злой, живущий по своим законам и не принимающий меня детский мирок. Наверное, я и сама виновата, потому что с глупой гордостью к месту и не к месту демонстрировала свой французский и фыркала, когда другие мямлили у доски. В классе были две девочки, которые мне сразу понравились. Валя Обиход и Нина Назарова. Подружки. Они даже на переменах под ручку ходили. И знаешь, поначалу они меня как-то приняли. Но потом был новогодний вечер, а я вырядилась как дура во все лучшее. Мне, конечно, мать должна была подсказать, что так нельзя, что это воспримут как вызов. В магазинах-то тогда ничего не было. Но моя мамочка в ту пору крутила роман с одним синхронистом, и ей было не до меня. В общем, я вырядилась. Учительши потом еще месяц мои парижские тряпки обсуждали. А он весь вечер танцевал только со мной. Кто он? Ван Вэй. Он был по отцу китайцем и учился в 10-м. Родители его работали в цирке, жонглировали. И он после школы собирался в цирковое училище. Это было в нем самое интересное, потому что выглядел он совершенно невзрачно, щуплый и желтый. Но именно в него влюбилась до потери сознания Валя Обиход. Нина Назарова была у нее поверенной и даже своего рода парламентером. Выясняла у Ван Вэя, как он к Вале относится. Обычные среднешкольные глупости. В этом возрасте, сам помнишь, все в кого-то влюблены. А ты? Я? Нет. Не успела. В тот новогодний вечер Нина отправилась выяснять, почему Ван Вэй не приглашает танцевать Валю. А он сказал какую-то гадость и снова пригласил меня. Так я стала врагом. У Вали оказались хорошие организаторские способности, и скоро весь класс стал относиться ко мне уже не равнодушно, а враждебно. Ты знаешь, что это такое, когда ты входишь в комнату, и на тебя устремляются 30 пар ненавидящих глаз? Тогда я решила наказать ее. Ван Вэйн. Напросилась как-то к нему домой. Это было отвратительно. Даже по моим нынешним представлениям, он был очень испорченный мальчик. И к тому же у него были плохие зубы. Не менее отвратительным оказался и язык. Он обо всем рассказал приятелю.